Глава 6. Мира. Самолет начинает снижаться. Я отмечаю, что весна в столице уже вовсю буйствует. Везде зелено, и от яркого солнышка слепит глаза. И когда объявляют посадку, даже сомневаюсь, одеваться или убрать куртку в чемодан. Интересно, жених сам явится или пришлет за мной кого-нибудь? Вижу Водзинского в толпе встречающих, и сердце заходится в сладкой истоме. Не заметить такого мужчину сложно. Во-первых, он выше большинства людей на голову. Во-вторых, хоть и одет просто, в джинсы и кожаную куртку, всем своим видом излучает мужественную сексуальность. Красивый. Кем лучше быть для него? Временной любовницей или постылой, терпящей измены женой? Вот и я про то. Никем. За несколько дней, прошедших с нашей последней встречи, я примирилась с замужеством, изучила свой новый университет и в самолет садилась не без грусти, конечно, но уже воодушевленная. «Привет, Мира!» Виктор целует в щеку, приобнимая, забирает чемодан и сумку, которую вешает себе на плечо, и берет меня за руку, ведет за собой, рассекая толпу. Мы — словно самая обычная пара. Подходим к машине, и я жмурюсь, прикрывая глаза ладонью. «Северное солнце не такое яркое?» — улыбается. «Такое же, наверное, но в Белоярске пока пасмурно. Только снег сошел, ты же видел?» «Видел», — он соглашается, усаживая меня на пассажирское сиденье. Потом быстро обходит машину и устраивается за рулем. Первые минут 15 пути молчим. Я пишу своим в Белоярске, что долетела, меня встретили, все в порядке. Смотрю на мелькающие высотки за окном. Далеко впереди постепенно вырастает комплекс из нескольких башен. Сразу появляются ассоциации с Дубаем. Такие они высоченные, даже футуристические. «Это жилой комплекс». Виктор кивает в ту сторону. «Я несколько лет назад купил там лофт». «Впечатляет». Я замираю в восхищении. «Лофт — это что-то вроде большой студии? Без перегородок?» Виктор, кажется, считывает мои опасения и улыбается. «Поселить тебя в отдельной комнате не получится, да. Но кровать широкая, тесно не будет». Вспыхиваю. «Что, прямо сегодня мне с ним вместе спать? Вот так сразу?» «Мира, не паникуй. Я же понимаю, мы друг другу пока чужие». «Он же понимает. Ладно». Поворачиваюсь и смотрю на будущего мужа. А он сосредоточен на дороге. Мы как раз въезжаем на подземный паркинг. «Я не озабоченный пацан. Вполне способен контролировать свои порывы. Не нужно меня бояться», — заверил он, чем окончательно подтвердил мои опасения. «Конечно, мне нечего бояться. Можно подумать, я последняя женщина на планете. Захочет развлечься, просто позвонит какой-нибудь своей подружке». Настроение мгновенно портится. Не хочу демонстрировать эту унизительную ревность и отворачиваюсь к окну. Машина останавливается. Водзинский отстегивает ремни безопасности. Свой, потом и мой. И помогает выйти. «Сходим сегодня в гости к моим друзьям?» — спрашивает, когда садимся в лифт. «Марк и Соня живут здесь же, но на самом верху. Она, кстати, почти твоя ровесница, чуть постарше». «Хорошо». Как я представляла себе лофт? Кирпичная кладка, торчащие из стен трубы, деревянные балки. Оправдали ожидания только высоченные потолки, в остальном — мимо. Вместо ветхих деревяшек — деревянная обшивка с эффектом состаривания, пара стеклянных перегородок. Цвета преобладают — белый, черный, коричневый, бежевый. В общем, везде натуральное дерево, стекло и металл. Мягкий мебельный гарнитур и журнальный столик. Большая плазма на стене. Мне очень нравится. Заглядываю в столовую. Там овальный обеденный стол и несколько стульев, а за ним — прекрасно оборудованная кухня. Неужели сам готовит? Виктор ставит мою сумку на диван, рядом пристраивает чемодан. На второй этаж ведет кованная лестница. Скольжу по ней взглядом и вижу за металлическими перилами спальню. «Ванная наверху», — кивает хозяин. «Поднимемся?» и, не дожидаясь ответа, вновь подхватывает мои вещи и идет наверх. Я за ним. Взгляд приковывает большая кровать, застеленная светлым покрывалом. «Как тебе?» «Здесь красиво», — отвечаю уклончиво. «Ванная?» «Вот». Он подходит к двери и дергает ручку. «Там гардеробная. Пока поживем тут. Потом, конечно, нужно будет купить просторную квартиру». Не хочу даже думать, сколько женщин тут побывало до меня. С ним на этой кровати. Не хочу, но думаю все равно. Снова жгучая ревность затапливает. «А эту? Продашь?» Спрашиваю, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Не знаю, жалко. Может, позже?» Он подходит вплотную ко мне и обнимает сзади. Не знаю, как реагировать, но обнимать в ответ не хочется. У меня ощущение, будто меня привезли в элитный бордель и завели в спальню, в которой усердно потрудились несколько моих предшественниц. Поначалу, возможно, в Одинскому будет хорошо со мной, но однажды новизна пройдет, и я останусь в новой просторной квартире, может быть, уже с ребенком, а муж вернется сюда, к своему привычному образу жизни. Полгода примерно. Вот сколько длятся его отношения, судя по фото девушек. А с последней, шатенкой, он порвал? Чувствую, как жжет глаза. Черт, вот только разреветься при нем не хватало. «Мира». Он разворачивает меня к себе и заглядывает в лицо. «Черт, я просто обнял. Ты за кого принимаешь меня вообще?» Не могу ничего выговорить, губы дрожат. И ревность пожирает. Не ожидала от себя такого. Жмурюсь и ощущаю, как по щекам сбегают два ручейка. «Мира, у тебя кто-то был раньше?» Тихо спрашивает, касаясь моего подбородка. «Ясно. Решил, я такая недотрога? А ничего, что я полтора года назад к нему сама пришла, разделась и позволила распластать себя на постели?» Злость берет. Какой самонадеянной была. Возомнила, что смогу заинтересовать взрослого, искушенного мужчину. Ну, теперь заинтересовала. И все планы и мечты по боку. Не полезла бы к нему сама тогда, он и не вспомнил бы сейчас обо мне. Молодец, Мира. Медаль «Идиотка года» по праву твоя. Нет. Мне кажется, или я слышу вздох облегчения. Какая ему разница? Видимо, какая-то есть. Обнимает снова и целует в макушку. «Не бойся, мы никуда не торопимся. Будем привыкать друг к другу постепенно». Наклоняется и вдруг целует в губы. Я тут же вспоминаю тот наш первый и единственный поцелуй. Долгий и безумно возбуждающий, который так внезапно прервался. И внизу живота появляется тяжесть. Вздыхаю шумно ему в рот. И он проталкивает язык. Я не сопротивляюсь. Не могу и не хочу. Но и не отвечаю никак. Его моя заторможенность не трогает никак. Водзинский, похоже, наслаждается процессом. Его эрекция недвусмысленно вдавливается в мой живот. «Даю слово, до первой брачной ночи не трону без твоего согласия». Он отрывается от меня наконец, но руки не убирает. «Но знаешь, сколько всего приятного можно делать, не нарушая твою девственность?»